Таким образом, изучая новые обычаи, мы вспоминаем старые и начинаем смотреть на них, как на священные. То же мы видим и у евреев. Они употребляли для письма пергамент. Теперь они пишут на бумаге, но считают старый способ священным. То же самое и у всех народов. Ритуалы, которым вы теперь придаете значение церемониалов, были просто старыми обычаями. И в Индии жертвоприношения имеют тот же характер.